Ну, словом, шло как следует. Звеня бокалами, пошли на лобызание к отцу. Все хором врали пустяки, твердя на путь приличные желания. Верные обрядам старым русаки, что похороны, свадьбы или крестины, приезд, отъезд, нам все равно с руки попить, поесть и к черту все кручины. Но кони тронулись, и зазвонил Валдая дар, напев свой скучно длинный. За 5 лет Пальм напечатал около 30 стихотворений в литературной газете, в альманашных сборниках и журналах. Сочинил также стихотворную сказку про царя с царевной да про гусляра с заморским котом. Сказка эта очень понравилась Федору Алексеевичу Кони, который в своей газете заявил: «Мы в печатной нашей литературе в этом роде ничего не знаем, кроме сказки о купце Калашникове Лермонтова». Очень рано Александр Пальм начал писать прозу. Ему было 20 лет, когда в литературной газете был напечатан его первый рассказ. 2 рассказа опубликовала иллюстрация. Еженедельное издание всего полезного и изящного, так рекомендовался этот журнал. Издавал его знаменитый в то время литератор Нестор Васильевич Кукольник. В первой своей повести «Шалость», помещенной в петербургском журнале «Финский вестник», Пальм писал: «Человек создан не для сонного бездействия. В беспрестанном кипении, в бессонных тревогах здоровая душа не слабеет, не падает, признавая могущество случайных обстоятельств. Нет, она крепнет, мужает и гордо сознает неисчерпаемое богатство сил своих. И в этом-то сознании есть высочайшее торжество духа и благобытия нашего». И дальше: «В постоянной и разнообразной борьбе только счастлив человек. И напрасно вы, господа поэты, жалуетесь на бурное море жизни, погубившее ваши сладкие надежды. Право, напрасно». Герой повести, князь Рассветов, в юности полюбил всю особенность студенческой жизни. Уважал товарищей, избиравшихся иногда к нему потолковать о новостях литературы, о современном движении, о какой-нибудь резкой мысли, найденной в старом хламе, неоцененной дедами и, может быть, даже бессознательно брошенной кем-то на бумагу. Но после окончания университета он не нашел себе занятия по душе. Однажды зимой, живя в глухой провинции, он единственный раз в жизни поступил, очертя голову, тайно увез девушку, с которой решил обвенчаться без согласия ее родителей. Но случилось так, что священника в нужный момент не нашли. Венчание не состоялось, девушке пришлось вернуться домой. Порыв князя быстро угас, и в письме к другу он уже сожалел о своем поступке. Написал, что это была шалость школьника, запертого в скучном классе. «Года бегут, я становлюсь старше, душа черствеет, и страшно со временем, когда жизнь мне улыбнется, уже ли я буду равнодушен ко всему, кроме сна, хорошего обеда и халатной жизни?» Вот что мучит князя Рассветова. Ответом на этот вопрос звучат стихи Пальма, написанные почти одновременно с повестью «Шалость». «А может быть, душою очерствелой, чуждаясь теплых чувств, бояся думы смелой, рабом ничтожным шел ты с юношеских лет, добрел до гроба. Что ж, зароют в яму тело, и канет жизнь твоя, как жалкий пустоцвет, как нищего в суде проигранное дело». И в этих стихах, и в повести очень чувствуется подражание Лермонтову. Князь Рассветов — бледная тень Печорина. Он томится бездействием. «Укажи мне, где у нас возможна деятельность, которая заняла бы меня хоть надолго, если не навсегда». Однако это не просто литературный перепев. Жажда деятельности, осмысленной и полезной, обуревала самого автора, офицера лейб-гвардии егерского полка. «Служба моя все так же плетется, как лошаденка ночного извозчика», — сетовал он тогда в одном письме. «Пишу я очень мало. О чем писать? На всем, чего нужно бы коснуться, лежит печать запрещения. И пиши, знай, сладенькие повести».